Большое фамильное поместье семьи Агастин в Коннектикуте называется Фронтоны. Потому что, как хорошо известно, в доме их много. В смысле фронтонов. По меньшей мере 14, больших и маленьких, хаотично расположенных на каждом из 4 этажей. Причем одни параллельны друг другу, а другие расположены под острыми углами. Так что издалека дом кажется нагромождением треугольников и пирамид. Как будто это абстрактный математический объект, додекаэдр из дерева и камня, воздвигнутый среди холмов Коннектикута. Фронтоны были построены в 1865 году прапрадедом Элизабет, человеком с крайне специфическими представлениями об архитектуре. Это старинный особняк в духе Новой Англии, где у каждой комнаты своя история, а большинство имеют название. На одном только первом этаже есть комната Моргана, названная в честь Джона Пирпонта Моргана, который летом 1902 года вырезал свои инициалы на нижней стороне огромной полки огромного камина. И комната Вандербильтов, где хранится вставленное в рамку письмо от Элис и Корнелиуса Вандербильтов с приглашением провести с ними лето в Брейкерсе. И комната Кливленда, где висит фотография Гровера Кливленда, сделанная в этой самой комнате в тот момент, когда она, судя по всему, носила другое название. А еще есть портретная с картинами, изображающими патриархов генеалогического древа Элизабет, чуть больше, чем в натуральную величину. Элвин Агастин, ее прапрадед, который выбрался из нищеты и стал магнатом в сфере железнодорожных перевозок. Эверетт Агастин, ее прадед, магнат в сфере текстильной промышленности. Корнелиус Агастин, ее дед, магнат в сфере обработки драгоценных металлов. Для их семьи важно, что каждое поколение агастинских магнатов не почивало на лаврах предков, как часто говорит ей отец, а смело прокладывало собственный путь в этом мире. Все они пришли в совершенно новую для себя отрасль и с присущим Агастинам находчивостью и отвагой покорили ее. У каждого из них своя история тяжелого труда, целеустремленности и успеха. Великая история для столь же великого дома. Отец Элизабет любит устраивать гостям экскурсии, объясняя значение комнат и всякий раз рассказывая одни и те же легенды различным руководителям, различным чиновникам из крупных правительственных ведомств, председателям различных советов директоров, часто приезжающих во фронтоны с летними визитами. Он проводит их по главным комнатам на первом этаже, потом поднимается на второй, где все спальни названы в честь гостей, которые, судя по всему, в них ночевали. Уолта Уитмана, Роберта Фроста, Эндрю Карнеги, Мейра Гугенхайма, Джона Сингера Сарджента, Генри Фрика. Задолго до того, как Элизабет увидела эти имена в книгах или музеях, она уже знала их по табличкам во фронтонах. Это была агастинская вариация охотничьих трофеев, голов животных, развешанных по стенам. Она всегда осознавала важность этих имен, функцию этих имен. Тот факт, что они показывают ее семью с другой стороны, что Агастины не только успешны, но и влиятельны, неотделимы от прогресса нации, фактически являются движущей силой прогресса, что это творящая историю могущественная, выдающаяся американская династия. Гости всегда очень оживленно выбирают, в какой спальне ночевать. Но есть определенные комнаты и определенные фронтоны, которые Элизабет любит больше других. Это помещение для прислуги на третьем этаже. Три маленькие спальни. Причем только в одной из них есть окно, маленькая ванная и заброшенная кухонька. Эти комнаты отгорожены от остального дома стеной, и единственный путь туда или оттуда — винтовая лестница в 2 этажа высотой, которая ведет в кладовую рядом с кухней на первом этаже. Такая планировка ясно показывает, как по замыслу архитектора должен функционировать дом. Слуги входят и выходят через боковую дверь, работают в кухне, никем не видимые, а потом удаляются в свои отдельные, обособленные маленькие спальни, чтобы хозяева никогда не замечали их присутствия. Элизабет воображает, что они не столько жили в доме, сколько являлись в него как привидения. Агастины больше не держат прислугу с проживанием, и комната с окном всегда пустует, а значит, идеально подходит для Элизабет с ее любовью к уединению. Именно сюда она приходит читать и мечтать. Сейчас утро, конец июля. Агастины традиционно приехали во Фронтоны на месяц, и Элизабет прячется в комнате для прислуги, потому что проснулась с той безымянной меланхолией, которая всегда сопровождает и омрачает этот особенный день. Потому что сегодня у нее день рождения. Сегодня ей исполняется 14, и она, как обычно, празднует во Фронтонах с родителями. Такова трагедия летнего дня рождения, что его отмечают вдали от друзей. Как же ей хочется хоть раз провести этот день с друзьями. Как же ей хочется, чтобы у нее в принципе были друзья. Она так часто меняла школы, что за всю жизнь у нее никогда не было возможности сойтись с людьми так близко, чтобы их заинтересовал ее день рождения. Она представляла себя секундной рябью, пробежавшей по глади чужого существования. По крайней мере, именно такое чувство охватывает ее по утрам в день рождения. Поэтому она и прячется. Она сидит на полу под окном, прислонившись спиной к стене, и читает. Рядом с ней лежит стопка книг из школьной библиотеки. Она взяла их еще весной. Отчасти, чтобы скоротать время в долгие дни каникул, отчасти, чтобы подготовиться к следующему учебному году, когда ей предстоит ходить на спецкурсы для учеников старших классов по экономике, философии и политологии, для записи на которые ей, будущей девятикласснице, нужно особое разрешение. Учительница по экономике была особенно педантична и даже потребовала от Элизабет работу на тему «Невидимая рука рынка». И Элизабет понимает, что на самом деле было бы достаточно бездумно пересказать пару-тройку тезисов Адама Смита и написать эссе, раболепно восхваляющее стремление к собственной выгоде в условиях свободного рынка. Но она решила выйти за рамки, рассмотреть вопрос с новых и разнообразных точек зрения. И ее эссе разрослось до обширного исследования на необъятную тему рационального выбора и человеческих желаний. И вот этим летом она читает не только Адама Смита, но и Иеремию Бентома, Томаса Гоббса, Декарта, Платона, Джона Стюарта Милля, Уильяма Фрэнка Бакли. Последнего ей порекомендовал учитель политологии, на чьем столе стоят маленькие фотографии Рональда Рейгана, в отличие от других учителей, которые держат там фотографии своих детей. Так совпало, что сейчас она как раз читает отрывок, посвященный проблеме желания. Чего люди хотят? Что делает людей счастливыми? Ответ, похоже, прост. Они хотят больше. Больше имущества, больше товаров. Естественное стремление человека иметь больше вещей, пишет Бакли, и это кажется Элизабет не случайным, потому что сегодня ее день рождения, и она знает, чего ожидать. Больше вещей. В этот день отец всегда заваливает ее вещами. Ежегодный марафон трат, который ее не особенно радует, что бы там ни говорил Уильям Фрэнк Бакли о естественном стремлении людей. В прошлом году ей подарили целую кучу дорогого походного снаряжения, потому что в своей предыдущей школе в долине Гудзона она вступила в любительский экологический клуб и утром по субботам волонтерила в Кацкельских горах, приводя в порядок тропы, беря пробы воды из ручьев, изучая следы животных или гнезда птиц, зарисовывая разноцветные грибы, растущие на гниющих стволах поваленных деревьев. Ее отец узнал об этом увлечении и подарил ей на день рождения сверхлегкий рюкзак, сверхлегкие туристические ботинки, эластичные водонепроницаемые леггинсы, куртку-дождевик и непродуваемые штаны, складные бутылки для воды, сублимированную еду, чтобы брать с собой, налобный фонарь, компас, трекинговые палки из углеродного волокна, шерстяные носки, панамки от солнца и весы, чтобы все это взвешивать. Он объяснил, что настоящие туристы всегда берут с собой рюкзак не тяжелее 10 фунтов, чтобы он не затруднял и не замедлял движение. Кроме того, отец купил такое же снаряжение и для себя и объявил, что их цель на предстоящий год — покорить по меньшей мере десяток вершин Адирондека. Но хватило их только на одну гору. Где-то на середине подъема в Алганкине Элизабет потеряла отца из виду. Так быстро он шел. А поскольку карта была у него, она не знала, в какую сторону идти, когда тропа раздвоилась, и вынуждена была сесть и ждать. И он разозлился, что ему пришлось возвращаться за ней, что они потеряли столько времени, и теперь им уже не добраться до вершины. Поэтому они повернулись и стали спускаться. И всю дорогу до парковки отец время от времени язвил на тему того, кто из них настоящий походник, а кто нет. После этого она забросила экологический клуб. В этом году в новой школе она начала играть в теннис, и, очевидно, отец узнал и об этом хобби, потому что распорядился оборудовать на заднем дворе фронтонов настоящий теннисный корт. Когда Элизабет приехала сюда летом и впервые увидела корт, отец сказал: «Сюрприз!» И она улыбнулась и поблагодарила его, хотя сразу ощутила, как резко улетучивается ее теннисный энтузиазм. Так происходит каждый раз. Стоит ей чем-нибудь увлечься, как отец осыпает ее подарками, связанными с ее новым увлечением, и это увлечение тут же сходит на нет. И поэтому ее точно не интересует перспектива получить больше вещей. Интересует ее записка, которую она читала и перечитывала все лето. Записка от ее новой подруги Мэгги Перси. Они познакомились, когда делали декорации для школьной постановки «Пигмалиона». В последний день учебы Мэгги передала Элизабет записку, где приглашала ее осенью приехать с родителями в Нью-Гэмпшир и всем вместе отправиться любоваться листопадом, восторженно уверяя, что это будет замечательно и что общество Элизабет доставит им большое удовольствие. Еще Мэгги подарила ей гадалку в технике оригами. В школе они очень любили их мастерить и постоянно складывали из бумаги объемные фигурки со сторонами-ромбами, которые якобы предсказывают, какая у тебя будет профессия, или за какого мальчика ты выйдешь замуж, или сколько у вас будет детей. Своей гадалкой Мэгги спрашивает, согласится ли Элизабет осенью поехать в Нью-Гэмпшир. И самое забавное, что какой бы бумажный сектор Элизабет ни развернула, ответ внутри всегда один и тот же. Да. Она улыбается при мысли о том, что теперь у нее есть близкая подруга. И она даже удостоилась приглашения к этой подруге в гости. Возвращает Уильяма Фрэнка Бакли на место в стопке, высовывается из окна и подставляет лицо прохладному утреннему ветерку. Ей хотелось бы провести здесь весь день, в одиночестве, чтобы никто не мешал. Она бы читала книги, писала письма Мэгги и делала забавные бумажные гадалки до самых сумерек. А потом легла бы на пол и смотрела в потолок, прислушиваясь к ночному буйству наверху, к царапанью, скрежету и хлопанью крыльев с четвертого этажа. Вот уже несколько лет туда нельзя подниматься из-за нашествия летучих мышей. С чердака мигрировала целая колония и захватила весь верхний этаж. Это случилось спустя некоторое время после того, как он перестал использоваться, после того, как умер дедушка Элизабет, и на большую часть года дом опустел. Лишь изредка то одни, то другие члены семьи приезжают на лето или на праздники. Отец Элизабет укрыл все на четвертом этаже брезентом, запер двери на ключ, И думать об этом забыл до следующего лета. А потом они начали слышать непонятный скрип и царапание в сумерках и на рассвете и поняли, что в какой-то момент, когда они потеряли бдительность, четвертый этаж был захвачен. Летучие мыши упорно сопротивляются многочисленным попыткам избавиться от них. Каждый год в конце лета приезжают дезинфекторы и уничтожают всю ораву, разбрасывают по четвертому этажу и чердаку яд, заделывают входы, выходы, каждую щелочку сетками, изоляционным материалом, штукатуркой и герметиком. И все равно каждый год летучие мыши возвращаются, иногда сотнями, иногда тысячами. Один специалист, отправленный наверх, вернулся и сообщил, что увидел мерцающие в свете налобного фонарика огромные сталактиты из едкого помета. Почему они мерцали? Потому что состояли из тонких и переливающихся крылышек насекомых. Этот образ произвел на Элизабет огромное впечатление. Она представляет, как прямо над ней, вниз головой, висят миллионы спящих летучих мышей, а под ними высятся огромные кучи гуано, затейливо сверкающие в кружевах утреннего света. Ей нравится амбивалентность этой сцены, сочетание красивого и отталкивающего. Но вот она слышит, как родители зовут ее по имени, вторгаясь в ее мечты. Она сбегает по винтовой лестнице, проходит через кладовую и оказывается на кухне, где обнаруживает нарядно одетую мать. Черные слаксы, стильная серая блузка, жемчужные серьги. И это именно та мелочь, которая сегодня вызывает у Элизабет странную грусть. Ведь даже в ее день рождения у мамы другие дела в других местах. Она собирается на аукцион произведения искусства в Нью-Йорке. «Я бы и хотела остаться, малыш, но меня ждут». Она наклоняется к уху Элизабет и шепчет: «Есть шанс, что там будет мэр». Отец интересуется, что бы Элизабет хотела съесть на завтрак в день рождения. И она выпаливает название своего любимого блюда — банановые панкейки, а потом замечает, что тесто уже замешано, а на кухонной стойке разогревается вафельница. «А я, — говорит отец, — готовил вафли с голубикой. Я думал, что они тебе понравятся». «Нет, это тебе они понравятся», — отвечает мать. «Это ты их любишь, а не она». «Ну, откуда мне было знать? Может, надо было сначала спросить? Может, надо было уделить внимание своей собственной дочери?» «По крайней мере, я в ее день рождения остаюсь с ней», — говорит отец. «По крайней мере, я ее не бросаю». «О, ты хочешь, чтобы я осталась, малыш?» — спрашивает мать, поворачиваясь к Элизабет. — Я могу остаться, если хочешь. — А ты действительно хочешь банановые панкейки? — спрашивает отец. — Я могу сходить в магазин, купить бананов, выбросить это тесто и замесить все заново, если хочешь. Она смотрит на них обоих. Сначала на одного, потом на другого. Они всегда так с ней поступают. Заставляют ее чувствовать, что говорить правду — говорить, чего она на самом деле хочет, эгоистично и ужасно. «Все нормально», — говорит она. «Вафли — это здорово, пап. А ты, мам, должна съездить в Нью-Йорк. Все хорошо. У нас впереди еще целый месяц, чтобы побыть вместе». И они широко улыбаются. Слава богу, обошлось. И мать отправляется на вокзал, а отец принимается печь вафли, оставляет Элизабет есть их в одиночестве, а потом возвращается со множеством подарков, завернутых в серебристую бумагу. Юбки для тенниса, футболки для тенниса, повязки и кроссовки для тенниса, все белоснежного цвета, а также теннисные мячи и теннисная сумка, в которой лежит новая теннисная ракетка Dunlop, черная с зелеными треугольниками на шейке. «Она сделана из графита», — говорит он. «Это такая же ракетка, как у Штеффи Граф». «Вау, спасибо. Давай посмотрим, какова она в деле». И вот они переодеваются в белую одежду для тенниса и выходит на корт на заднем дворе. Отец покачивается на носках, переминаясь с ноги на ногу, и взмахивает своей новой графитовой ракеткой над головой, разрабатывая плечо. «Он ходит на занятия», — говорит он. «Другие члены клуба прозвали его стеной», — говорит он. «Зато как часто он отбивает их удары. А это происходит всегда». Элизабет кивает и молча начинает игру, не открывая рта. Даже в перерывах при смене сторон и заговаривая только тогда, когда объявляет счет перед каждым розыгрышем. Все остальное время она просто слушает, потому что отец с авторитетностью человека, нахватавшегося поверхностных знаний, считает необходимым указывать на каждую ошибку, которую она совершает. А она совершает много ошибок. Судя по тому, как играет отец, кажется, что победить для него — задача второстепенная, гораздо менее важная, чем сделать каждый розыгрыш настолько мучительным, насколько это возможно. Он маневрист, как сказали бы его приятели из теннисного клуба, и так закручивает мяч, что тот ударяется о пыльную поверхность корта и отскакивает в странных направлениях. Иногда от Элизабет, иногда в Элизабет. Он бьет по мячу с такой силой и под такими специфическими углами, что когда этот мяч летит, он скорее овальной формы, чем круглый. Безумная частота вращения делает сферу похожей на пончик. Отец не пытается выиграть очки за счет ударов на вылет, даже не заставляет Элизабет бегать туда-сюда. Просто снова и снова посылает прямо к ее ногам эти невыносимо медленные мячи, задавая им обратное или боковое вращение. И она пытается отправить их назад к нему, твердо намереваясь нанести хоть один точный удар. Но мячи врезаются в корт и отскакивают в сторону. И Элизабет бросается за ними, понимая, что более нелепого зрелища и представить себе нельзя. Он не просто хочет победить. Он хочет победить и в то же время выставить ее дурой. И она действительно выглядит дурой. Она промахивается, попадает по мячу ободом ракетки, запускает его в деревья или в сетку. И даже если ей каким-то чудом удается вернуть мяч наполовину отца, она никогда не успевает спланировать траекторию. И поэтому отец, с кряхтением размахиваясь, легко посылает в ее сторону еще один крученый мяч новым хитроумным способом. Тот отскакивает в очередном непредсказуемом направлении, и матч продолжается в таком духе примерно полтора часа. К концу она чувствует, что внутри у нее все кипит. С трудом сдерживает слезы и даже не может взглянуть на отца, когда они сходятся у сетки для молчаливого рукопожатия, как и положено спортсменам. Потом он велит ей привести себя в порядок, потому что они собираются в торговый центр. И вот, час спустя, Элизабет сидит в отцовском БМВ, а ее новая теннисная ракетка лежит сзади. Отец расспрашивает ее о школе, о предметах, на которые она записалась на будущий год. Элизабет перечисляет их один за другим. Спецкурс по экономике, по философии, по политологии, по физике. «Что такое спецкурс?» — спрашивает он. «Более углубленное изучение предмета. Что-то вроде подготовительных курсов к колледжу». Он молча кивает, чуть крепче сжимает руль. В семье хорошо известно. Причем хорошо известно, потому что дед не позволял никому забыть об этом факте, упоминая его при любой возможности, что отцу Элизабет учеба не давалась. Он еле-еле окончил школу и так и не поступил в колледж. Так что ни о каких спецкурсах в его случае не могло быть и речи. «Это очень тяжело», — говорит Элизабет. «Может, я взвалила на себя задачу, которая мне не по зубам? Не знаю. Придется много читать этим летом, чтобы наверстать». Отец молчит. «А еще я записалась в театральную студию», — продолжает Элизабет. «Не спецкурс, просто студия». «Студия?» — спрашивает он. «Зачем?» «Не знаю. Наверное, мне нравятся эти люди. А еще в прошлом году я прошла тест на профориентацию, и он показал, что, возможно, у меня к этому есть способности». «О, «Значит, теперь театр. Это твое новое увлечение?» Она помнит, что прошлым летом у них с отцом был похожий разговор, когда она училась в школе в долине Гудзона и интересовалась другими вещами. В прошлом году это был экологический клуб. Она собиралась стать рейнджером. «Твоя проблема, — говорит он, — в том, что ты так и не нашла свое призвание. Я в твоем возрасте уже точно знал, чем хочу заниматься». Это его любимая история. О том, как он еле-еле тянул учебу в одну из крутых школ-интернатов среди всех этих ботаников и интеллигентов, ни один из которых понятия не имел о том, как устроен реальный мир. И пока они, уткнувшись носом в книги, изучали свои теории абстракции, он уже начал заниматься бизнесом и зарабатывал реальные деньги, и поэтому у него не было времени на тесты, контрольные и прочую школьную лабуду. Вот так он объяснял, почему ему плохо давалась учеба. В конце концов, он основал компанию, которая называлась просто «Закупка». И, насколько могла судить Элизабет, они занимались тем, что скупали предприятия, частично перемешивали их между собой и потом продавали. Отец сказал, что это похоже на игру в кубики, но в глобальном масштабе, что каждая компания — это просто структура, состоящая из множества разных подразделений, как игрушечные домики состоят из кубиков. И поэтому, когда он проводил аудит компании, его волновала не столько она сама, сколько кубики в ее составе. Его талант заключался в том, чтобы увидеть, как тот или иной кубик удачнее впишется в стену другого домика. И вот он приобретал компанию, ликвидировал все ее подразделения, кроме одного, присоединял это подразделение к другой компании и продавал новую организацию с бессовестной наценкой. Это, конечно, вызывало возмущение сотрудников ликвидированных предприятий, которые подавали в суд. Но он нисколько не переживал по этому поводу и предоставлял адвокатам улаживать проблемы. В общем, это было его призвание — выявлять всевозможные огрехи, просчеты и упущения, чтобы потом использовать их в своих целях. «А в чем твое призвание?» — спрашивает отец. Она пожимает плечами. «Только не театр», — говорит он. «Проблема театральных профессий в том, что это карьера без гарантий. Ты можешь всю жизнь учиться на драматурга, но так и не добиться успеха. Но если ты изучаешь банковское дело, вуаля, ты банкир. Если изучаешь юриспруденцию, ты юрист. Оставь искусство гением и вундеркиндом. Тебе нужно изучать что-то прикладное». «Но мне нравится», — говорит она. «Ну, если ты действительно хочешь работать в этой индустрии, тогда не будь драматургом, будь продюсером. Пусть тебе принадлежит не пьеса, а театр. Когда все вокруг ищут золото, выгоднее всего продавать лопаты. Понимаешь? А если ты не любишь лопаты? Неважно. Лопаты — это средство достижения цели, Элизабет. Возьмем хоть твоего прапрадеда. Ты правда думаешь, что Элвина Агастина интересовало сгущенное молоко? Или железные дороги? Нет. Его интересовало, как разбогатеть». «Но меня не интересует, как разбогатеть». «Так говорят те, кто уже разбогател. А вообще важны не деньги сами по себе, а то, что они тебе дают». «А что они дают?» «Статус, удобство, комфорт. Но самое главное, они дают тебе свободу». «Свободу?» «Свободу. Жить так, как ты считаешь нужным. Ни от кого не зависеть. Не знать ограничений, свободу ходить где угодно и никому не повиноваться», — говорит он, цитируя Уолта Уитмана. Элизабет знает, что он цитирует Уолта Уитмана, потому что именно эта цитата выгравирована на табличке во фронтонах, которая висит рядом с комнатой Уолта Уитмана. «Большинство людей, — продолжает отец, — живут своими маленькими жизнями в маленьких коробочках. Но это не про нас. Ходить где угодно и никому не повиноваться». Запомни это, Элизабет. Вот таким должен быть твой девиз. Она кивает. И дальше они едут молча. Пока не добираются до торгового центра, на парковке попадают в субботний хаос еле ползущих машин, и настроение отца резко портится. Его переполняют досада, злость и враждебность. Он разрывается между двумя взаимоисключающими желаниями. С одной стороны, ему хочется как можно быстрее с этим покончить и выйти из машины, чтобы больше не приходилось терпеть всех этих людей, этих медлительных придурков за рулем, которые сами никак не поймут, куда им надо, этих пешеходов с большими сумками, которые прутся по 4 человека в ряд и заняли всю дорогу. «Шевелись!» — кричит он. «Козёл!» А потом он начинает злиться на сами дороги, на подъезды к торговому центру, на то, что у парковки не стандартная, многорядная, а какая-то непонятная планировка. Площадки специфической формы смыкаются под странными углами, которые вынуждают машины стекаться в одни и те же точки, и пробки становятся практически неизбежными. Все это очень нервирует отца. И Элизабет хочет сказать, что он мог бы легко избежать нервотрёпки, припарковавшись на первом же попавшемся свободном месте. Но он этого не делает, потому что второе его желание, похоже, состоит в том, чтобы заполучить место впереди, поближе ко входу в торговый центр, своего рода VIP-место. И вот он все ездит и ездит по парковке кругами, с каждым новым витком все больше раздражаясь и все больше недоумевая, почему место для него еще не освободилось, как будто он проклят, как будто Вселенная специально хочет его наказать, а сидящая рядом с ним Элизабет думает о слове «свобода», о том, что вот это все, этот цикл наворачивания кругов по парковке и бесконечных возмущений — это именно то, от чего ее отец хочет освободиться. Он хочет быть свободным от других людей, от создаваемых ими помех, свободным поступать так, как ему заблагорассудится, без обязательств перед кем бы то ни было. Она вдруг понимает, то, что он называет свободой, с таким же успехом можно назвать властью. «Сука! Ну, наконец-то!» — говорит отец, когда появляется свободное пространство, совсем маленькое, рядом с местами для инвалидов. Он переводит рычаг переключения передач в нужное положение с таким нажимом, словно хочет преподать этому рычагу урок. Берет ракетку Элизабет и говорит: «Пошли!» Когда они заходят в торговый центр, отец ускоряет шаг, не желая оставаться здесь ни на минуту дольше необходимого. В отделе спортивных товаров он протягивает продавцу ракетку и говорит: «Она не работает». Продавец хмурится. «Не работает? Моя дочь не может играть. Постоянно ошибается. Вы сказали, что это хорошая ракетка». «Может быть, она слишком тяжелая? Думаете?» После этого они заходят в книжный, и отец спрашивает: «У вас есть какие-нибудь пособия для спецкурсов? Мне для дочери. Ей нужен хороший старт». А потом они заходят в бутик одежды, и отец говорит: «Моей дочери нужны новые платья. У меня дома будут с визитом деловые партнеры. Подберите нам что-нибудь официальное, но не слишком». Элизабет все это время ничего не говорит. Просто позволяет водить себя из одного отдела в другой. И вот отец, кажется, наконец замечает ее молчание, переводит на нее взгляд и спрашивает: «Почему ты такая кислая?» И когда она пожимает плечами и продолжает молчать, он поворачивается к продавщице, которая выбирает платье, разводит руками, мол, да что не так-то, и говорит: «Я покупаю ей подарки, и как она ко мне относится? Вот они, подростки». Наконец они выходят. Отец несет новую теннисную ракетку, крутя ее в руках, а идущая следом Элизабет несет две сумки с одеждой и две с книгами. Он переходит дорогу и даже не останавливается перед медленно ползущими машинами, превращаясь в одного из тех пешеходов, которых проклинал всего час назад. У своей машины он вдруг застывает и смотрит склонив голову на бок. И когда Элизабет догоняет его, то видит, что произошло. На белоснежной водительской двери появилась небольшая вмятина, а внутри вмятины — пятно синей краски. Он очень долго, как кажется Элизабет, рассматривает свою испорченную дверь, затем переводит взгляд на синий фургон, припаркованный на соседнем месте для инвалидов. Большой синий фургон со сложным оборудованием, наверное, с чем-то вроде подъемника или пандуса для колясок. «Прекрасно», — говорит он. «Просто прекрасно». Элизабет не осмеливается ничего сказать. Очень быстро, не глядя ему в глаза, она подбегает к машине с пассажирской стороны, бросает сумки на пол, садится, закрывает дверь, пристегивается, как будто все совершенно нормально, и смотрит прямо перед собой, чтобы не видеть того, что, как она знает, произойдет дальше. Она слышит шаги отца снаружи, когда он обходит фургон, потом слышит внезапное кряхтение, звук, который он издает каждый раз, когда взмахивает ракеткой, и, наконец, громкий, яростный треск ее новой ракетки и лобового стекла фургона. Он открывает дверцу своего БМВ, бросает смятую ракетку на заднее сиденье, садится за руль и, не поворачиваясь к ней, говорит: «У меня есть для тебя задание». «Хорошо». «Обычно я даю такую работу стажерам, но раз ты больше не ценишь бесплатные вещи, видимо, пришло время на них зарабатывать». «Чем?» «Поиском информации», — говорит он. Он достает из бумажника 10-долларовую купюру, протягивает ее Элизабет и объясняет, что она должна зайти в Сирс, купить рулетку и измерить каждое парковочное место для инвалидов на стоянке торгового центра. Все до единого. На всей стоянке. Она измерит ширину каждого парковочного места и отметит те, которые меньше 96 дюймов в ширину, как требует соответствующий закон. Даже если расстояние всего на полдюйма меньше предписанных 96, ее отец хочет об этом знать. «Я вернусь через 2 часа», — говорит он и оставляет ее одну. И вот она покупает рулетку, идет измерять парковочные места, обнаруживает, что 2 из 23 мест не соответствуют норме, одно шириной в 95 дюймов, другое в 94, и когда отец возвращается и выплачивает ей минимальную зарплату за 2 часа работы, этот факт приводит его в восторг. В следующий понедельник его адвокаты подают коллективный иск к торговому центру от имени всех местных водителей с ограниченными возможностями, и через несколько недель он получает компенсацию, которой хватает, помимо прочего, на покупку нового BMW.